Глава 25. Я не успела испугаться. Усталость и магическое истощение давали о себе знать. На эмоции уже не осталось сил. А ведь я просто служила батарейкой, всю работу делал Эйрин. Даже не представляю, как он до сих пор держался на ногах. Меня хватило только на то, чтобы машинально нащупать жезл стазиса и наставить его на золотого, как... «Погоди, Иса», — произнес Эйрин, перехватив мою руку. «Думаю, что тут все не так просто». Он начертил в воздухе серебряный прямоугольник, открывая очередной портал. А я просто стояла и смотрела, как Эйстейн с восторгом оглядывает свои руки и прочее тело. «Да, тут явно не все просто». Стало еще сложнее, когда сквозь открытый портал в комнату, отпихивая с дороги серебристые осколки, вошли двое. Мужчина представительного вида с серебряными волосами держал под руку прекрасную рыжеволосую девушку, которая могла бы показаться мне милой, если бы я не имела уже удовольствия пообщаться с ней. «Так-так, если Криса, мама Эйрина, так льнет к своему спутнику, то он наверняка...» «Здравствуй, отец», — произнес Эйрин. Кивнул рыжеволосой красавице Крисе. «Мама?» «Приветствую, сын», — ответил местный король, обводя сканирующим взглядом пространство. «Доложи обстановку». «В настоящий момент угроза нашествия монстров ликвидирована», — отрапортовал Эйрин, указывая на экраны, где по-прежнему транслировались разные части мира. Вот только радужных порталов там больше не было. «Мы с моей парой Исой, используя ее дар пространственной магии, закрыли все порталы. Главный виновник угрозы обезврежен. Об этом позаботился наш союзник». «Мое имя Триксар Артрамриор», — сообщил тот, кого я поначалу приняла за Эйстейна. «Мой родственник совершил преступление, пытаясь свергнуть власть вашего клана. Я остановил его». «Трикс?» Я не смогла сдержать изумление и вышла вперед, высвободив руку из пальцев Эйрина. «Но как такое возможно?» «Эйстейн отделил свой дух от тела, чтобы управлять артефактами и напрямую черпать из них силу», — улыбнулся Трикс, глядя на меня как-то по-отечески. «Меня же когда-то убили, и я остался существовать в виде духа. Сейчас, победив Эйстейна, я занял его тело. Чего добру пропадать?» «Так Эйстейн мертв?» — уточнила я. «Не тот вопрос, который можно оставить просто так». «Не совсем», — ответил Трикс, оправдывая мое подозрение. Он достал откуда-то черный матовый камень и протянул отцу Эйрина со словами. «Здесь его дух. Я подумал, что именно вы, лорд Артлайрим, должны решить дальнейшую судьбу Эйстейна Артрамриора. К тому же его память наверняка содержит ценные знания. Ведь Эйстейн не один готовил нападение на ваш мир. У него были союзники, и немало». «Да, демоны. Нам известны их имена», — сказал папа Эйрина. Он посмотрел на меня и добавил. «Последние важные данные мы получили благодаря демонам, плененным в кабинете декана Герта». «Да, это Иса поймала их», — подтвердил Эйрин. «Вместе с Трикс Аром», — добавила я. Король взял черный камень, и его глаза засветились чистым серебром, когда он посмотрел на Трикса. «Осталось выяснить, какова ваша роль в этом, лорд Артрамриор. Вы ведь прекрасно понимаете, что я не поверю вам на слово и не отпущу просто так». «Я готов ответить на ваши вопросы», — пожал плечами Трикс. «Выбор у меня на самом деле невелик. Или меня будете допрашивать вы, или комитет по контролю за мирами. Я бы предпочел вас». «Что еще за комитет по контролю за мирами?» — спросила я. Из-за последних событий, да и усталости тоже, на меня снизошел глубокий пофигизм. Было абсолютно плевать на местные нормы этикета, да и на то, что в присутствии короля можно говорить вроде как только с его разрешения. Но папа Эйрина не возражал, смотрел с интересом и все. «Это организация, которая следит за тем, чтобы в мирах созвездия соблюдались законы», — объяснил Трикс, подходя к экрану и проводя по нему рукой. Под его пальцами появилось изображение нескольких невысоких зданий, утопающих в зелени. «По слухам, его главы состоят в родстве с богами. Никто не знает точно, где комитет расположен и на что способны его представители. Но они всегда появляются там, где происходят беспорядки, и наказывают виновных. Предают в суду». «Неужели?» – удивилась я. «А какие беспорядки имеются в виду? К примеру, регулярные нашествия тварей, которые жрут людей, можно отнести к беспорядкам? Или это так, неприятности?» «Какая интересная у тебя пара, Эйрин», – заметил король. «Мне она с первой минуты нашего знакомства понравилась», — поддакнула Крисса. Я резко обернулась к ней, приоткрыв рот от изумления. «Если она тех, кто нравится, встречает, как меня, то что говорить о беднягах, которые имели несчастье вызвать ее неудовольствие?» На вопрос, почему комитет по контролю не вмешался в дела этого мира, думаю, может ответить сам лорд Леоран Арт-Лайрим. Вернул мое внимание к себе Трикс. Он запахнул на груди рубашку, нарисовал на лице заинтересованное выражение и перебросил хвост золотых волос на спину. Должна признать, Эйстейна мой бывший дух напоминал все меньше, хоть и находился в его теле. «Отец?» — удивленно спросил Эйрин. «Настанет время, и я передам тебе все дела, Эйрин», — произнес король. «Межмировая политика — дело сложное. Да, комитет предлагал мне свою помощь, когда вопрос стихийных порталов и появляющихся оттуда монстров принял угрожающие формы». «И вы отказались?» — предположила я. «Если дракон не может навести порядок в собственном мире, значит, он не может оставаться у власти. Это закон», — мрачно произнес Эйрин. «В этом все дело?» «Да, сын», — согласно кивнул король. «Пока против нас воевали демоны, это оставалось нашим внутренним делом. Мы справлялись с нашествиями монстров и попаданцами, которые проникали к нам. Инквизиция научилась выявлять двоедушников и довольно успешно боролась с ними. А потом в игру вступил Эйстейн», — добавил Трикс. «Он организовал разрозненные кланы демонов и готовился стать тем драконом, который попытается свергнуть серебряный клан». «Раньше драконы просто бросали друг другу вызов и дрались за право владения миром», — усмехнулся папа Эйрина, глядя на Трикса. «Но с тех пор, как один из кланов поставил вопрос о том, что наша популяция под угрозой, такие поединки запретили». «Но драконы не прекратили борьбу за власть?» Трикс прямо смотрел на отца Эйрина. «И многие не оставили прежние привычки нападать на других драконов в надежде завладеть их собственностью. Я сам погиб, пытаясь противостоять другому дракону». «А чего вы хотите теперь, Триксар?» — спросил король. «Силы? Власти? Заслужить одобрение главы вашего клана?» «Возможно, это покажется странным», — улыбнулся Трикс. «Но я хочу просто жить. Я столько лет существовал в облике духа, частично лишенного памяти, что уже начал забывать, каково это — чувствовать себя живым. Я бы хотел как можно дольше оставаться в этом состоянии». «Но вы по-прежнему должны подчиняться главе клана и выполнять любой его приказ, верно? Кстати, не поделитесь ли с нами, что вам поручили, когда отправили в мой мир?» Меня посетило очень нехорошее ощущение. Полагаю, не будь тут Трикса, точно так же король бы допрашивал меня. Хотя моя очередь наверняка следующая. Эйрин, словно что-то почувствовав, погладил мои пальцы и притянул меня к себе. «Виарон приказал мне во всем помогать Иси. Она должна была, используя в том числе мои подсказки, стать полноценным драконом». «И все?» «И все», — подтвердил Трикс. «Остальное, по мнению Виарона, его дочь должна была постичь самостоятельно». «То есть я сама должна была захотеть захватить мир и уничтожить всех прочих драконов, которые встретятся на моем пути?» — недоверчиво уточнила я. «Так было в его письме», — сказал Эйрин. «По-видимому, твой отец считал, что, разбудив свою драконью суть, ты тем самым вызовешь к жизни все те инстинкты, что должны быть присущи драконам как виду». Я только скептически покачала головой, на всякий случай прислушалась к себе. «Ну а вдруг мне и правда теперь надо всех крушить и срочно лететь покорять какой-нибудь город?» «Нет, ничего подобного. Хотелось есть, спать и потискать Эйрина, желательно раздев его перед этим. Можно в любой последовательности». «Скажи, Иса, ты приносила какие-нибудь клятвы Виарону?» — резко спросил меня король. «Нет», — ответила я, прежде чем успела подумать. Перехватив укоризненный взгляд Эйрина, направленный на отца, сообразила, что на меня только что надавили ментально. Добавила, чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос. «Я не собиралась никак вредить вашему клану и точно не планирую завоевывать никакой мир. Править, тем более сидя на троне, совершенно не мое. Никогда бы на такое не согласилась». «И тем не менее...» — начал было король, но Эйрин внезапно выставил вперед руку ладонью к нему. «Отец, при всем уважении», — произнес он, — «мы с Исой едва держимся на ногах от магического и физического истощения. Хочу напомнить, что мы только что пропустили через себя колоссальное количество силы, закрыв порталы. Если вы с матушкой все важные вопросы выяснили, мы бы хотели отдохнуть. Иначе вы увидите тут двух упавших в обморок драконов». «Лиаран, пусть дети уединятся», — поддержала сына Крисса. «Эйрин, конечно, отправляйтесь отдыхать. Мы сами наведем порядок, а этот милый мальчик останется и поможет. Правда, Триксар?» Обратилась она к моему бывшему духу, мило улыбаясь. «Разумеется, леди Арт-Лайрим!» Трикс улыбнулся, продемонстрировав полный набор острых клыков. «Сочту за честь ответить на вопросы столь прекрасной юной леди!» Я против воли поежилась. «Надеюсь, Крисса не сожрет Трикса? Он мне дорог!» «Не волнуйся, Иса!» Услышала я по нашей с бывшим духом мысленной связи. «Меня не так-то просто съесть!» И уж точно это не под силу девочки, едва 80 лет от роду. «Ладно», — согласилась я, немного обалдев от формулировок и уверенности, исходившей от Трикса. Тогда я и правда бы поспала. Похоже, я действительно уснула. Этот момент был последним, который отложился в памяти. Кажется, Эйрин нес куда-то меня на руках, вполголоса отдавая кому-то приказы. Потом я оказалась в мягкой постели. И еще меня, кажется, раздели и обняли, нежно поцеловав. Это было приятно. Но потом мне приснился сон, и он приятным вовсе не был. Да и сон ли это был? Не уверена. Привиделся мне тот самый парень, который когда-то явился на мое рабочее место и, сообщив, что он мой отец, отправил в прямом смысле в иной мир. Виарон Арт Рамриор, глава Радужного клана. «Здравствуй, Иса», — сказал он, улыбаясь. «Я рад, что у тебя все получилось». «Теперь, когда наследник Серебряных полностью в твоей власти, ты можешь делать с ним все, что пожелаешь». «Неужели?» — скептически уточнила я, сбрасывая с себя сонное оцепенение. Встряхнувшись и приподнявшись, обнаружила, что одета в обычную земную одежду — джинсы, свитер и ботинки. А находимся мы с Виароном в пустой комнате, где есть только диван и кресло, а вокруг клубится белесый туман. Папашка сидел в кресле, а я полулежала на диване. «Да», — подтвердил Виарон. В его руке появилась чашка, исходящая ароматным паром. Я уловила запах кофе. «Эйрин сделает все, что ты ему скажешь. Захочешь, уйдет с тобой на землю и проживет жизнь обычного человека. А захочешь, вынудит своего отца передать ему власть и сам станет королем. На самом деле все в любом случае сведется ко второму сценарию. Эйрин взойдет на трон, а ты станешь королевой этого мира. Так что прими поздравления, дочь. Ты выполнила возложенную на тебя миссию. Теперь твоя задача — поработать на благо клана». «Как интересно!» Я села ровнее. Подумала, что кофе — это неплохо, и в моей руке тоже появилась чашка с характерной шапкой молочной пены. «А не расскажешь, что я, по-твоему, должна сделать?» «Не уверен, что мне нравится твой тон, дочь», — нахмурился Виарон. «Напомню, все, что ты сейчас имеешь, включая жизнь, ты получила благодаря мне». «О, да!» — воскликнула я, так и не выпив кофе. Что-то настроение пропало. «Разумеется, если бы не ты, я бы никогда не попала в чужой враждебный мир, где пришлось выживать, защищаясь от монстров и бандитов с большой дороги. Меня хотели ограбить, изнасиловать, сожрать. Мне все это известно», — отмахнулся Виарон. «Так же, как и то, что ты успешно справилась с испытаниями. И в награду получила силу, второй облик, который однозначно говорит о том, что ты радужная драконица. Тебе ведь известно, что это редкая удача? Теперь ты можешь окрасить свою чешую в тот цвет, какой пожелаешь. Тебе доступна любая сила. Я и не думал, что из обычной человеческой девчонки может получиться такое чудо. Мамаша твоя, прямо скажем, не блещет, да вообще ничем. Ни ума, ни красоты». Я отстраненно слушала этого высокомерного гада и понимала, что ничего не чувствую. То есть совсем. Нет, слова о матери немного задели, было попросту неприятно. Хотя боль от ее нелюбви я давно пережила. Даже к психологу ходила для этого. Слушать оскорбления от того, кто был моим отцом, я не собиралась. Кофе расхотелось окончательно, и чашка исчезла из моей руки. «Знаешь», — произнесла я, поднимаясь, — «попав в этот мир, я думала о тебе и пыталась понять мотивы твоего поступка. Почему ты даже не попытался поговорить, объяснить, чего ждешь от меня? Сейчас я вижу ответ в твоих глазах. Тебе было просто плевать. Плевать на меня до тех пор, пока я не стала той, кем можно воспользоваться. Уверена, не сумей я превратиться в дракона, и даже останься обычной ведьмой, ты не проявил бы ко мне интереса». «Иса, ты еще слишком молода». Виарон провел в воздухе рукой, отчего его фигуру окутала радужная дымка, а у меня на мгновение закружилась голова. «Проживешь хотя бы сотню лет, перестанешь думать о пустяках. Ты даже не представляешь, сколько у меня детей. По правде, я и сам не знаю. Я наделен редким даром, от меня может понести любая женщина, не будучи моей парой. А у меня было много женщин. Сама понимаешь, даже найти каждого ребенка невозможно, не то что воспитывать». Я поймала себя на том, что начала понимающе кивать, разделяя досаду Виарона на то, как нелегко ему приходится. «Что со мной такое? Он меня загипнотизировал?» «Очень похоже. Иначе почему бы я вдруг стала ему сочувствовать?» «Но ты — совсем другое дело, Иса», — продолжил вещать папаша. «Ты теперь радужная драконица. Я могу с чистой совестью заняться тем, чтобы дать тебе все необходимые знания и наставить на правильный путь. Теперь, когда благодаря тебе Серебряный клан станет частью Радужного, а их мир перейдет под наш контроль». «Чего?» На этом месте я очнулась окончательно. Виарон еще что-то рассказывал о том, как нужно организовать добычу местных редких минералов и узнать секреты артефакторов, но я уже не слушала. Зачем время терять? Да уж, не повезло мне с родителями. Всегда считала, что по степени эгоизма мамашу никто не переплюнет. Как же я ошибалась. Папаша даст ей 100 очков вперед. Не хочу иметь с ним ничего общего. «Похоже, мне пора. Неприятно было пообщаться». Я огляделась, пытаясь понять, как выбраться из собственного сна. И внезапно оказалась в спальне, где на широкой кровати беззаботно дрых Эйрин. И все бы хорошо, но только Виарон переместился вместе со мной. На лице папашки было написано самое настоящее возмущение. «Не торопись», — обронил он. «Ведь я, как старший в клане, могу приказать тебе все, что угодно». «А ты попробуй», — усмехнулась я, припомнив вопрос папы Эйрина о клятвах. «Какие приказы, если я никому и никогда не клялась в верности?» «Уверяю, результат тебе не понравится». «Я блефовала?» «Да. Уверена, что я никто против этого древнего ящера, который только выглядит молодым парнем. Похоже, сейчас меня спасает только собственная глупость и наглость. Кстати, мне никто не хочет помочь? Или, как всегда, все сама?» «Иса, что случилось?» Эйрин приподнялся на постели и обеспокоенно оглядел меня. «Все хорошо». Я подошла к Эйрину и взяла его за руку. Посмотрела в упор на Виарона и сообщила. «Говорю в первый и последний раз. Никакой работы на благо клана от меня ты не дождешься. Ты никогда не спрашивал о моих желаниях. Не попытался даже объяснить что-либо. Просто взял и закинул в другой мир, как котенка в воду. То, что я выжила и смогла чего-то добиться, не твоя заслуга. Хочешь чего-то обсудить или предложить? Напиши письмо. Впрочем, нет, не утруждайся». Эйрин уже стоял рядом и с неприязнью смотрел на Виарона. «Мне очень не нравится, если кто-то расстраивает мою пару», — сообщил он. «Ты явился непрошенным, и тебе здесь не рады». Папашка больше не возмущался. На его лице была написана самая настоящая ярость. Что, кстати, странно. Мне казалось, что дракон, живущий черт знает сколько, должен лучше владеть собой. «Триксар!» — выкрикнул он, нарисовав в воздухе затейливую руну. «Вызываю тебя, дух!» Перед нами материализовалась полупрозрачная фигура. Не дракона, нет, а того самого невысокого коренастого парня, которого мы уже видели на экране сражающимся с Эйстейном. Так понимаю, это прежний облик Трикса. Что ж, теперь он подрос на пару десятков сантиметров. Интересно, это его порадовало? Или ему все равно, лишь бы было тело? Что-то я не о том думаю. Между тем Трикс, обозрев нашу живописную компанию, повернулся к Виарону. «Приветствую, лорд Артрамриор. Давно не виделись». Его тон звучал чуточку насмешливо, но глава Радужных, казалось, не заметил этого. «Как так вышло, что мне не подчиняется собственная дочь?» «Хм...» Трикс обернулся, подмигнул мне и Эйрину и сообщил. «Точного ответа я дать не могу, но у меня есть предположение. Только вам оно, лорд Рамриор, придется не по душе». «Говори. Быть отцом — это не только дать свое семя женщине. Мне кажется, Иса не считает себя частью Радужного рода, поэтому магия клана на нее не действует». «Но она совершенно точно радужная драконица. Я сам видел, ее лицо только что покрылось разноцветной чешуей. Она обязана выполнять мои приказы, как и ты. У тебя с ней связь, повлияй на нее. Боюсь, здесь тоже не все так однозначно. Усмехнулся Трикс, прежде чем я успела вставить хоть слово. Во-первых, Иса больше не носит амулет связи с моим духом. А во-вторых, даже если бы я мог, я бы не стал влиять на нее. Повторяю, вам здесь не рады, сказал Эйрин, проводя в воздухе серебряную черту. Открылся зияющий темный провал, откуда подул холодный ветер. Я поежилась. Что ж, Виарон оглядел нас и нахмурился. Значит, предпочла серебряный клан? Ты еще пожалеешь, Иса. Триксар, за мной. С этими словами он развернулся и направился к порталу, который открыл Эйрин. Трикс не пошевелился. Виарон, почуяв неладное, обернулся, вопросительно приподнял брови. «Вот ведь незадача!» — ухмыльнулся мой бывший дух. «Не только Иса выбрала серебряный клан. Лорд Лиоран Арт-Лайрим был столь любезен, что предложил мне покровительство своего рода. Я не мог не согласиться». «Ты ошибаешься, если думаешь, что тебе позволят оставить себе тело Эйстейна». «А что не так?» — удивленно спросил Трикс. «Золотой мальчишка проник на территорию чужого клана, планировал не только убийство драконов, но и массовое истребление людей, использовал для этого силу и артефакты радужных. К сожалению, я почти уверен, что ваше участие доказать не удастся. Но любой суд признает, что серебряный клан имел полное право наказать Эйстейна на свое усмотрение, в том числе и смертью. А кому отдавать его тело, решает только лорд Лиоран Арт-Лайрим». «Изворотливый мырш!» Почти с восхищением произнес Виарон. «Но не думай, что это конец». «Разумеется, нет», — усмехнулся Трикс. «Я буду рад встретиться с вами на территории Комитета по контролю за мирами в качестве представителя Серебряного клана». «До нескорой встречи!» Эйрин повел в воздухе, и Виарон канул в черноту. А я присела на кровать и обнаружила, что проснулась. Огляделась и увидела, что Эйрин сидит рядом. Мы оба были не совсем одеты. Трикса нигде не было видно. «Так это был сон?» — уточнила у своего дракона. «Нет». Эйрин привлек меня к себе. «Видение, которое наслал на тебя Виарон. Мы все были там». «Прошу прощения, думаю, я вам сейчас не нужен», — прозвучал мысленный голос Трикса. «Увидимся завтра, Иса. Эйрин?» «Все хорошо, родная», — прошептал Эйрин. «Виарон больше не придет. А я научу тебя, как сделать так, чтобы никто без твоего желания больше не мог проникнуть в твои сны». «Да я знаю, что все хорошо». Я отстранилась и посмотрела на Эйрина. «Только давай учиться не сейчас». «Конечно, как скажешь. Ты хочешь еще поспать?» «Ну уж нет». Я улыбнулась и толкнула его на постель. «Спать я пока не хочу».